Творчество Рамбама. Несмотря на повседневные дела и нехватку времени, Рамбам написал множество сочинений, свидетельствующих о широте его мысли. Они затрагивали самые разные темы – о смысле исполнения заповеди, о пророчестве, о мессианстве, о космологии, о божественном провидении, о сущности Бога и его атрибутах, о сущности религиозного культа и воскрешении мертвых, а кроме того, о практических вопросах медицины и астрономии. Помимо коротких эссе и писем, его творчество можно разделить на три направления – галахическое, философское и медицинское. При этом первое и второе, естественно, смыкаются. Галахическому корпусу, помимо обширной литературы респонсов, относятся лишь три сочинения. В 1168 году Рамбам завершил комментарий к Мишне, Перуша Мишна, написанный по-арабски. Предисловия к комментарию некоторых трактатов настолько важны, что иногда они издаются отдельно. Особенно знамениты предисловия к трактату «Авот», известное под названием «Восемь глав» Шмуна Праким, и предисловие к главе «Хелек» трактата «Санедрин», в котором представлены принципы религиозного мировоззрения Рамбама и перечислены 13 основ веры. Второе сочинение «Книга заповедей» Сефера Мицвот, посвященное 613 заповедям, представляет собой своего рода введение главному галахическому труду Рамбама Мишне Тора, называемому также Аяда Хазака – «Сильная рука». Численное значение слова «яд» – «рука» составляет 14, число книг в этом сочинении. Книга заповедей написана по-арабски, а Мишне Тора – на еврейском. Это произведение закончено примерно в 1178 году. В 14 книгах, написанных логично, систематично и ясно, Рамбам полностью излагает всю устную Тору во всех ее частях и подробностях, так, чтобы читатель не нуждался в другом пособии по галахе. Было ли стремление к систематизации и кодификации уникальной чертой творчества Рамбама в его время? Какие события в этой сфере происходили на католическом Западе? Какое произведение Фомы Аквинского можно сравнить с этим сочинением Рамбама? Хотя у нас нет свидетельства прямой связи Рамбама с интеллектуальной деятельностью католического Запада, надо отметить, что в XII веке там были предприняты работы по кодификации знаний в различных областях. Как мы помним, каноническое право было систематически упорядочено и объяснено Грацианом в кодексе под названием «Декретум». Петр Ломбардский издал свои сентенции «Установления», сборник авторитетных источников в области теологии. А Абеляр собрал в своей книге «Да и нет» авторитетные теологические и философские источники, на первый взгляд противоречащие друг другу, предоставив разрешение противоречий ученику. Полное развитие диалектического метода, на котором основаны все эти труды, мы находим в великом труде Фомы Аквинского «Сумма теологии». Труд Рамбама по кодификации галахи, также подобно труду Фомы, был постепенно принят в качестве наиболее авторитетного источника в начале в восточных общинах, а затем и в ряде областей Северной Европы, несмотря на резкую критику, которой подверглась книга. Критиковавшие ее указывали, что Рамбам не включил в нее источники, на которые опирался в своих постановлениях, что он не привел споры по поводу той или иной галахической проблемы, что он выдавал свое мнение за общеобязательное. Некоторые даже протестовали против названия «Мишне Тора». Это только часть принципиальных возражений, вызванных книгой. Ее противники считали, что это сочинение угрожает раввинистической традиции, основанной на обсуждении талмудических дебатов. После того, как Рамбам свел воедино уже установленную галаху, могло показаться, что отпала необходимость в дополнительном изучении и обсуждении. Помимо этой принципиальной критики метода Рамбама, недовольны были и те, кто занимал определенные должности в общине, поскольку боялись, что их положение в существующей иерархии пошатнется, коль скоро отпадет необходимость в учителях галахи. Уже при жизни Рамбама вокруг его творчества разгорелась бурная полемика. Надо отметить, что хотя Мишне Тора представляет собой свод галахи, в ней встречаются и философские фрагменты, такие как «Книга знания» Сефер Амада или «Законы о царях» Гилхот Млахим, где рассматривается мессианство и политическая философия. В области философии мы уже упомянули трактат о логическом искусстве. но нет сомнений, что здесь вершина творчества Рамбама – это «Путеводитель растерянных». Книга, написанная по-арабски в последнее десятилетие XII века, на иврит ее перевел в 1204 году виднейший еврейский переводчик Шмуэль ибн Тибон, а спустя некоторое время и Иуда аль-Харизи. Если Мишне Тора рассматривает мудрость Торы, то «Путеводитель растерянных» посвящен истинной мудрости Торы. Он написан так, что понятен лишь немногим, изучавшим письменную и устную Тору, а затем и основы наук, подойдя в своем обучении границы физики и метафизики. Отрывки из этой непростой книги, посвященной в числе прочего таким сложным теологическим проблемам, как существование Бога, его атрибуты, космология, божественное провидение, свобода выбора, пророчество и смысл заповедей Торы, будут разбираться позже. Из этих текстов ясно, каковы философские источники воззрения Рамбама. В числе прочих это греки Аристотель, Платон, Александр Афродисийский и мусульмане Аль-Фараби, Ибн Сина, Ибн Баджа. «Путеводитель растерянных» был переведен на латынь до 1240 года, очевидно, в Южной Италии, еврейскими учеными при дворе императора Фридриха II. Доминиканские схоласты, как, например, Альберт Великий и Фома Аквинский, видели в нем достойный ответ как на крайний рационализм авераистов, так и на францисканское отрицание философии и широко пользовались этой книгой.